сам стал рядом, комментировал, без обиды выслушивал профессиональные замечания, касающиеся технических погрешностей, тут же кидался исправлять рисунок. Потом обоим это надоело, и они принялись шутейно бороться. Несколько раз отец перекувыркивал в воздухе визжащего от восторга Нилушку и швырял на широкую мамину кровать, потом поддался и шлепнулся сам, якобы от ловкой Ниловой подсечки. «А с мускулами, брат, у тебя того. Имеются, как говорится, недоработки». Отец двумя пальцами обхватил пухлую мальчишескую ручонку повыше локтя. «Кисель, а не мускулы. Вот, смотри». Баренцев-старший согнул руку и позволил сынишке потрогать сбугрившийся под коричневой кожей бицепс. «Ну, ничего, это мы исправим». Наутро они пошли на Литейный спортивный магазин и купили Нилушке эспандр и пару самых маленьких полукилограммовых гантелей. Себе отец выбрал побольше, сборные на 15 килограммов. «Надо, понимаешь, форму держать», — объяснил он сыну. После этого они каждое утро делали основательную до пота зарядку, сопровождаемую спартанскими водными процедурами, в течение которых Нилушка беспрерывно верещал, а бабушка, проходя мимо ванны, недовольно хмурилась. Потом побывали в магазине «Юный техник» на Садовой, где накупили такую кучу заготовок для авиамодели, что домой пришлось возвращаться на такси. Под руководством отца Нилушка, высунув от старания язык, вырезал, клеил, прилаживал к тонким деревянным планочкам проволочные нервюры, аккуратно, чтобы без морщин, обтягивал каркас крыльев тонкой папиросной бумагой. Первый планер пошли испытывать в Михайловский сад всей семьей. Только бабушка отказалась. Как было радостно, когда легкая белоснежная модель, сделанная собственными руками, взмыла в небо и не спеша поплыла над лужайкой, над скамейками, где все сидящие дружно, как по команде, подняли голову и посмотрели вверх над кронами деревьев. И как горько, когда внезапный порыв ветра подхватил его гордую птицу и безжалостно швырнул на середину мойки, и достать ее оттуда не было никакой возможности. Мама гладила плачущего Нилушку по головке, но он никак не мог остановиться. Отец долго глядел на это, а потом тихо сказал: «Мужчины не плачут». Слезы мгновенно высохли, и только по инерции пару раз всхлипнулось. Зато потом были новые планеры и самолетики на резиновом моторчике, и маленькие, но точные копии настоящих боевых машин, сделанные из картона по чертежам журнала «Модельяж». Они приступили к работе над серьезной радиоуправляемой моделью ПО-2. Но дело заглохло из-за отсутствия в магазинах необходимых деталей. При отце бабушка не так свирепствовала с музыкой, и занятия как-то сами собой свелись к минимуму. Уроки же французского отец попросту отменил волевым решением. «Франция? Это одна наша таманская дивизия всю эту Францию за 3 дня возьмет. А вот с янкесами придется повозиться. Нет уж, пусть-ка парень изучает язык потенциального противника». И сам не поленился сходить в школу с углубленным изучением английского, что возле метро Чернышевская. В результате этого похода Нилушку предварительно и очень благосклонно проэкзаменовали, в школу записали, хотя по микрорайону он не подходил. Как-то днем они вдвоем сели на трамвай и доехали до стадиона Кирова. Вообще-то собирались на футбол, которого отец не видел все 7 китайских лет.